Нуэнэн, 1884. Когда ты при случае сюда приедешь, я сведу тебя в хижины ткачей. Фигуры ткачей и женщин за пряжей, наверное, захватят тебя. Последний, сделанный мной этюд, это фигура человека, сидящего за ткацким станком. Верхняя половина тела и руки. Я пишу также станок из старого дуба, ставшего зеленовато-коричневым, на котором врезана дата 1730. Около станка у оконца, через которое виден зеленый кусочек поля, стоит детский стул, и в нем сидит ребенок и часами глядит на движение челнока туда и обратно. Я схватил этот мотив как раз так, как он был в натуре. Станок с ткачом, оконце и этот детский стул в убогой комнатушке с глинобитным полом. Если хочешь, напиши мне что-нибудь про выставку Мане. Расскажи хотя бы, какие его картины можно видеть. Вещи Мане я всегда считал очень самобытными. Знаешь ли ты статью Золя о Мане? Сожалею, что видал мало его картин. Я бы прежде всего очень охотно посмотрел при случае его обнаженные женские фигуры. Я не считаю преувеличенным, что некоторые, как, например, Золя, бредят им, хотя вовсе не думаю, что он должен быть причислен к первым величинам этого столетия. Все же это талант, имеющий, конечно, свое право на существование, и уже это очень много. Статья, которую о нем писал Золя, находится в томике «Мои ненависти». Выводов, которые делает Золя, будто бы Мане является человеком, открывшим, так сказать, новую будущность в современном понимании искусства, я со своей стороны не могу разделять. Для меня не Мане, а Милле, наиболее современный живописец, многим открывший горизонт.